«Я не уйду, но с вашего разрешения по караулю на улице. Нападение может повториться». «Когда так, — сказал Саймон, — тебе способнее будет отогнать их, оставаясь в стенах дома. Такое ведение боя наиболее подобает нам, горожанам, отбиваться из-за каменных стен. Этому мы хорошо научились, выполняя повинность по несению стражи. К тому же в эту ночь было довольно переполоха и шума. Нам обеспечены мир и покой до утра. Ступай же за мной». С этими словами он потащил охотно сдавшегося Генри в то самое помещение, где они ужинали, и где старуха, которую, как и других, подняла на ноги ночное сражение, быстро развела огонь. «А теперь, мой доблестный сын, — сказал Гловер, — чего бы ты хотел выпить за здоровье твоего отца?» Генри Смит дал усадить себя на дубовую скамью и сидел, не отводя глаз от огня, бросавшего красные отсветы на его мужественное лицо. Он вполголоса бормотал про себя: «Добрый Генри! Отважный Генри! Ах, если бы она сказала: «Милый Генри!»» «Это что за напитки?» — рассмеялся старый Гловер. «Таких в моем погребе нет. Но если херес или рейнская или гасконская подойдут для этого случая, скажи только слово, и запенятся чаши. Так-то». «Горячая признательность», — продолжал вполголоса оружейник. «Такого она мне никогда раньше не говорила. Горячая признательность. Смысл этих слов не слишком ли растяжим?» «Он окажется, друг, растяжим, как шкурка козленка», — сказал Гловер, — «если только ты положишься во всем на меня. Ответь же, чего ты хочешь выпить за завтраком?» «Чего вам самим угодно, отец», — небрежно сказал оружейник и снова принялся перебирать сказанные ему Кэтрин слова. «Она упомянула о моем горячем сердце, но упомянула и о моей безрассудной руке. Как же мне избавиться от своего пристрастия к драке? Конечно, проще всего отрубить себе правую руку и пригвоздить к церковным дверям, чтобы Кэтрин больше никогда меня ею не попрекала». «Довольно и одной отрубленной руки за эту ночь», — сказал его друг и поставил на стол кувшин вина. «Что ты себя терзаешь, приятель? Она любила бы тебя вдвое горячей, когда б не видела, как ты перед ней благоговеешь. Но дело приняло теперь иной оборот. Не могу я жить под вечной угрозой, что проклятые головорезы, прихвостни придворной знати, разграбят мою лавку и разнесут мой дом, потому что мою дочь, изволите ли видеть, прозвали перцкой красавицей. Нет, я ей покажу, что я ее отец, и требую того повиновения, на какое дают мне право закон и священное писание. Я хочу видеть ее твоей женой, Генри, мое золотое сердце, твоей женой, мой храбрец, и не далее, как через несколько недель. Ну-ну, за твою веселую свадьбу, славный мой Смит». Отец осушил большую чашу и наполнил ее вновь для своего названного сына, который медленно поднес ее ко рту, но даже не пригубив, вдруг поставил на стол и покачал головой. «Ну, ежели ты не принимаешь такую здравицу, не знаю, кому же ее принять», — сказал Саймон. «Что тебя смутило, неразумный мальчик? Тут счастливый случай, можно сказать, отдает мою дочь в твою власть, потому что весь город из конца в конец станет ее срамить, если она откажет тебе. Тут я, ее отец, не только согласен ударить по рукам и сладить ваш брак, но от души хочу увидеть вас соединенными так крепко, как не сшила бы игла Софьян. И когда все на твоей стороне, и судьба, и отец, и все вокруг, ты смотришь безумным, как влюбленный из баллады, который скорее бросится в Тей, чем начнет ухаживать за девицей, между тем, как посвататься к ней проще простого, только улучи счастливую минуту.